садиться на вязы эти и звать подругу, которой уж нет на свете. Пастух, ты, наверное, грубый. Ну что ж, я терпеть умею. Подойди, поцелуй мои губы и хрупкую шею. Ты юн, захочешь жениться, у тебя будут дети, и память о деве-птице долетит до иных столетий. Пастух вдыхает запах кожи солнцем нагретой, слышит на птичьих лапах звенят золотые браслеты. Вот уж он в выступлении, что делает, сам не знает. Загорелые его колени, красные перья попирают. Только раз застонала птица, раз один застонала, и в груди ее сердце биться вдруг перестало. Она не воскреснет, глаза помутнели, и грустные песни над нею играет пастух на свирели. С вечерней прохладой встают седые туманы, и гонит он к дому стадо из бросельяны. Мои читатели, старый бродяга в Аддис-Абебе, покоривший многие племена, прислал ко мне черного копьеносца с приветом, составленным из моих стихов. Лейтенант, водивший канонерки под огнем неприятельских батарей, целую ночь над Южным морем читал мне на память мои стихи. Человек среди толпы народа, застреливший императорского посла, подошел пожать мне руку, поблагодарить за мои стихи. Много их, сильных, злых и веселых, убивавших слонов и людей, умиравших от жажды в пустыне, замерзавших на кромке вечного льда, верных нашей планете, сильный, веселый и злой, возят мои книги в сидельные сумки, читают их в пальмовой роще, забывают на тонущем корабле. Я не оскорбляю их неврастенией, не унижаю душевной теплотой, не надоедаю многозначительными намеками на содержимое выеденного яйца. Но когда вокруг свищут пули, когда волны ломают борта, я учу их, как не бояться. Не бояться и делать, что надо. И когда женщина с прекрасным лицом, единственно дорогим во Вселенной, скажет: «Я не люблю вас», я учу их, как улыбнуться и уйти, и не возвращаться больше. А когда придет их последний час, ровный красный туман застелит взоры, я научу их сразу припомнить всю жестокую, милую жизнь, всю родную, странную землю, и представ перед ликом Бога с простыми и мудрыми словами: ждать спокойно его суда. Звездный ужас. Это было золотою ночью. Золотою ночью, но безлунной. Он бежал, бежал через равнину, на колени падал, подымался, как подстреленный метался заяц, и горячие струились слезы по щекам морщинами изрытым, по козлиной старческой бородке, а за ним его бежали дети, а за ним его бежали внуки, и в шатре из небеленой ткани брошенная правнучка визжала. «Возвратись!» — ему кричали дети, и ладони складывали внуки. «Ничего худого не случилось, овцы не наелись молочая, дождь огня священного не залил, ни косматый лев, ни зенд жестокий к нашему шатру не подходили». Черная пред ним чернела яма. Старый кручи в темноте не видел. Рухнул так, что затрещали кости, так что чуть души себе не вышиб. И тогда еще ползти пытался, но его уже схватили дети, заполы придерживали внуки, и так.